кладет эту бумагу передо мной на полу. Наступая на нее, читаю уведомление о выселении. Пробегаю всю страницу до заключительного абзаца. В соответствии с вышеизложенным, крыса, фирмен, нарушитель порядка, бродяга, жопа, педант, глодатель и пожиратель книг, нелепый мечтатель, врун, трепло, извращенец, выселяется с этой планеты. И подпись лично самого генерала Лога. Ты мне зачем это дала? Тут уведомление о выселении или приглашение? Уж тебе решать. Она ушла, медленно, плотно прикрыв за собой дверь. Я услышал острое щелканье замка, потом долгое, нисходящее щелканье каблучков по ступеням, потом был круглый, пологий такой звук, открылась дверь подъезда, и сразу грянул грохот. Громче, громче, это, щелкая гусеницами, полз по Корнхиллу бульдозер. Я залез на кресло, растянулся навзничь, задрал все четыре лапы. Закрыл глаза. Я не просто закрыл глаза, я зажмурился. Вытащил свой маленький телескоп, стал высматривать маму. Начал рассказывать историю своей жизни. Начиналась она так. Это самая печальная история из всех, какие я слыхивал. Все утро я так пролежал. И фразы шли, шли. Караваны пустыни, навьюченные драгоценными образами. Ах да, надо же придумать название. Но история все время перепуталась с водой. Сперва стаканы с водой выскакивали, где не надо, потом ведра с водой, а уж потом потекли ручьи, целые реки, хлынули потоки, и в них тонули бедные опрокинутые верблюды, сучили шишковатыми ногами, и горбы утягивали их на дно. Смертельно хотелось пить. Наверное, от соленого пота, которого я нахлебался, но я найду воду, я найду. Я выбрался из кресла, на котором с удовольствием провел бы остаток жизни, будь в нем вода, и спустился на лифте вниз. Я оказался слабее, чем предполагал. Несколько раз чуть не скувырнулся. Стало страшно, что мне не взобраться обратно. Вышел у магазина, витрина разбита вдребезги, дождь налил лужицу в углу подоконника, выпил всю до последней капли, потом вылезал осколки. Потом забился в тот угол, где раньше стояла касса, и там заснул. Впервые за несколько недель мне ничего не снилось. К вечеру меня разбудил ужасный удар. Потом градом хлынула штукатурка, вихрем взвелась пыль. Снова я открыл глаза. В стене над моей головой открылась узкая щель. Сунул туда голову, посмотреть, что стало с нашей улицей. Из плотного ряда домов напротив по нашей улице почти ни единый не уцелел. Домов высились горы щебня. Громадный желтый механизм, заляпанный грязью урча, крался, как динозавр по каньону, и имя ему Катерпиллер. Буквально гусеница. Машиностроительная корпорация, производящая землеройное оборудование. Я видел, как он разинул огромную пасть и стал сжевывать бетонный столб, прежде поддерживавший тыльную стену пива Эйля Дотсона. Из пасти вываливались пласты и куски, как рисинки изо рта у ребенка. Окно в конец света. Через несколько минут я отвернулся. Всю свою жизнь смотрел я на мир сквозь щели. Надоело, осатанело, хватит уже. Но едва я отвернулся от этой щели с видом на гибнущий мир и оказался лицом к лицу с другой, на сей раз щелью во времени, воспоминания в нее хлынули океаном. И снова хотелось пить. Я спустился в подвал в виде исключения, используя для этой цели лестницу, глянуть, не осталось ли немного воды в толчке. Я стоял уже на последней ступеньке, и тут весь дом затрясло, встряхнуло, бетонный пол заходил у меня под ногами, потолочный фосфорицирующий свет, который мерцал и жужжал для меня в вышине, пока я так давно, так недавно, жуя и читая, к иному свету прокладывал путь.